Не дай идее засохнуть. Компания, которую агентство GSNP разработало для сети ресторанов Chevy's Mexican Restaurants в начале 90-х годов, прекрасный пример той пользы, которую дает исследование креатива. Компания Chevy's, хотя и была региональной, но оказалась одной из самых эффективных компаний агентства. Она привела к значительному росту объема продаж, помогла привлечь в компанию новые инвестиции, позволившие расширить сеть, и получила массу наград за креатив, «Золотой лев» в Каннах и «Золотой карандаш» на фестивале райтеров «The One Show» и эффективность, «Золотая награда Эффи». А ведь эта компания едва не зачахла на первой же стадии исследования креатива. И она бы наверняка зачахла, если бы оказалась в руках исследователя, не стоящего у ее истоков и неуполномоченного свободно обращаться с творческими идеями в случае негативной реакции респондентов. Когда мы только начали работать с Chevy's, компания представляла собой сеть примерно из 30 ресторанчиков в Северной Калифорнии, живописных, бойких ресторанчиков с живой музыкой и бесплатными сомбреро для тех, кто отмечал здесь свои дни рождения. Внутри стены были расписаны рекламой пива «Корона» и увешаны огромными плакатами текилы «Куэрво». Среди всех мексиканских ресторанов здесь была самая свежая еда. К меню прилагалась гарантия мексиканской свежести, список из 10 доказательств этой свежести. На нашей кухне вы не найдете ни одной консервной банки. Чипсы подаются горячими через 2 минуты. Мы делаем гуакамоле из свежих авокадо. Если не верите, мы принесем вам очистки. И так далее. Креативная команда выдвинула идею. Реклама должна отражать свежесть блюд Chevy's. Мы снимем телевизионный ролик на видео, сразу же выпустим его в эфир, а потом выбросим и забудем. На следующий день мы сделаем еще один свежий ролик. Каждый ролик должен освещать одно из доказательств свежести блюд Chevy's. Кроме того, в нем должны быть какие-то доказательства того, что ролик снят именно в этот день. Возможно, газетный заголовок или упоминание какой-то важной новости дня. В любом случае, это должно быть что-то такое, что нельзя подготовить заранее. Эта идея захватила всех. И Chevy's, и агентство, и кроме того, нам показалось, что ролики, снятые и показанные в тот же день, создадут повод для обсуждения в прессе, а значит, позволит эффективнее использовать очень небольшой рекламный бюджет Chevy's. Но и мы, и клиенты хотели выяснить, как отнесутся к этой идее потребители. На это были две причины. Во-первых, мы хотели увидеть, увлечет ли их эта идея так же, как и нас. Но самое важное, мы хотели понять, можно ли вообще воплотить ее на практике. С точки зрения логистики это было очень сложно. Часть ролика можно было снять заранее, скажем, как нарезаются помидоры для сальса, заворачиваются тортильяс эль-мачино, как посетителю подается обжигающий фахитос и как люди с удовольствием проводят время в ресторане. Съемки основной части каждого ролика, которая бы доказывала его свежесть, нужно было начинать аж в 4 часа утра. Закончить съемку нужно к 8. До 10 смонтировать ролик, потом в студию приедет клиент, чтобы принять работу, и, возможно, он попросит сделать какие-нибудь доработки. К полудню ролик должен попасть на телеканалы Сан-Франциско и транслироваться по спутнику на каналы Сакраменто. Фокус-группы в Сакраменто были назначены на вечер 15 мая 1992 года. Копирайтер Стив Симпсон и арт-директор Трейси Вонг сняли и смонтировали ролик, но вместо того, чтобы отнести его на телеканал, отдали мне, а я отправился в Сакраменто, чтобы показать его двум фокус-группам. В этом пилотном ролике фигурировал заголовок статьи из свежего номера газеты «Сан-Франциско Экзаменер», повествующий об избиении полицейскими Лос-Анджелеса афроамериканца по имени Родни Кинг. Этот инцидент был случайно заснят на видео, которое и послужило доказательством в суде. «Пятница, 15 мая 1992 года», — говорит сотрудник «Экзаменер», и мы видим, как печатается свежий номер газеты. На экране появляется титр. «Этот ролик сделан сегодня». Потом следующий титр. как и все блюда в Чевис. Потом мы видим доску, на которой мелом написано меню этого дня. Голос за кадром говорит: «Ланч в Чевис. Сегодня свежая рыба, лисья акула. Подается соусом пико де гало». Затем перебивками на столики ставят тарелки. Официанты пробираются через заполненный людьми зал, посетители с удовольствием едят. «Ланч вы уже пропустили», — продолжает голос за кадром. «Но еще можете успеть на ужин, если придете пораньше». И мы снова видим, как из-под печатного пресса выходят свежие номера газеты. «Чевис Фрэкш Мэкс». Свежее не бывает. Ролик был закончен вовремя, и я спокойно поехал в Сакраменто. Все шло по плану. Но на первой же фокус-группе респонденты открыто заявили, что они еще не видали рекламы хуже этой. Она им активно не понравилась. Занудство? Это оскорбительно. Кому нужна лисья акула? А при чем здесь газета? Авторы этого ролика хоть раз были в Чевис? Здесь говорится, что ролик снят сегодня, но я в это не верю. А где они об этом говорят? Я даже не заметил. Нужно было говорить более внятно. Качество ужасное, все дрожит и расплывается, еда выглядит отвратительно. У этого парня противный голос. Голос за кадром принадлежал копирайтеру Стиву Симпсону, который, как я знал, наблюдает за группой из-за смотрового зеркала. При этих словах бедняга верно чуть не повесился на собственных шнурках. Большинство респондентов так и не поняли, что ролик был снят именно сегодня. Казалось, слов «этот ролик сделан сегодня» никто и не заметил. А те, кто заметил, не поверили. Некоторые считали, что это физически невозможно. Другие усматривали во всей этой истории какой-то подвох. Некоторые даже решили, что Чевис специально подстроила избиение Родни Кинга, передала видеокассету представителям прессы, а потом преспокойно ждала суда над полицейскими, чтобы выпустить в эфир заранее снятую рекламу. Но такое не под силу даже самому Оливеру Стоуну. Многие критиковали качество и стиль съемки, а другие сказали, что если в ролике есть титры, значит, его успели вылизать и, следовательно, снимали не один день. Так как люди не поняли или не поверили, что ролик снят за один день, невысокое качество съемки они объясняли тем, что Чевис не волнует качество рекламы, а, следовательно, и качество еды. Другими словами, реклама производила эффект диаметрально противоположный ожидаемому. Во второй группе негативная реакция была настолько сильной, что уже через полчаса я сказал респондентам, что мне все ясно, вынул кассету и выбросил ее в мусорную корзину.